Аттила сжал плечо Большого, покачал головой, сейчас не время вдаваться в детали. Выйдя из ступора, Митяй глубоко задышал, но опустился на корточки и быстро вскрыл замок. Зелье тихало в сторону, за ней тянулся длинный глухой коридор, тускло освещая красными лампами. Блин, не выдержал Большой, когда шагнул в проем. Как же давно я здесь не был. Коридор закончился проемом, ведущим в серую бетонную комнату, в стене которой была точно такая же дверь, как на входе в коридор. Когда все зашли внутрь тесной коробки и повернулись лицами друг к другу, Митяй взялся за ручку двери Аттила, подумал, а ведь они сейчас все, если он все правильно понимает, на самом деле находятся внутри трансформаторной будки, точнее внутри терминала, входа в игру. Офигеть, не выдержал Большой и хлопнул Митяя по плечу. Мы в шлюзе. Ну чего ждешь, давай открывай. Аттила направился, напрягся, ему все больше не нравилось происходящее. Но раз они здесь, Митяй не обманул. Значит, скорее всего, Картографу действительно требуется помощь. Ведь он не зря просил скачать мозговой интерфейс. Похоже, Картограф в одиночку решает серьезную задачу, используя различных помощников. Митяя, Егора и команду. На долю секунды Аттила испытал укол профессиональной ревности. Ведь Картограф не рассказывал ему главного. Не дал код для входа в сталкер. Он тут же одернул себя. Картограф, мозг и опора всей команды. Генератор, день, зависимый элемент. Что бы они делали, если бы не его взяли из способности находить лазейки, обходить законы любой игры и договариваться. Тут он окончательно понял их бюро. Игрушечные войны – лишь одно из средств достижения какой-то цели картографа. А средство не должно знать, зачем его использовать. В конце концов, команда получает собственную выгоду от сотрудничества. А то, что планы их не посвятили, легко объясняется. Ставка слишком высока. Но что-то вышло не так, поэтому они здесь. Митяй легко приоткрыл глаза, выглянул наружу и сказал, вроде все нормально, идем. Он шагнул первым. Пригнувшись, метнулся в заросли кустов поблизости. Следом вышел Большой. Затем Яна и Егор. Все остановились перед будкой. Лица коснулось дуновения прохладного ветерка, по-осеннему пахнувшего палой листвой. Аттила задрал голову, облака меняя форму, плыли в сторону АЭС. Просвет между ними выглянуло солнце. Мазнуло теплым по щекам. Он пристально за ладонью козырьком к колбу. Зона. Они вошли. Егор почувствовал, как Яна крепко сжала его ладонь. Большой умело улыбился, глядя на них, то на небо. «Ух ты!» – выдохнул Мишка. «Не верю! Уроды! Чего шумите? Быстро сюда!» – зашипел Митяй из кустов. «Валите из будки нахрен, пока не встряли!» Они наконец опомнились и побежали к зарослям. За кустами была поляна, за ней высились корабельные сосны. Митяй поднялся с земли, пригибаясь, и устремился вперед, не дожидаясь остальных. Аттила оглянулся на ходу. Позади тоже высился лес, но он был отделен высоким забором из колючей проволоки. За ним виднелись контрольно-следовательная полоса и еще один забор. Периметр зоны, за которой все было затянуто молочно-белой пеленой, густой непроглядной пеленой тумана. «Ложись!» – приказал впереди Митяй и упал в высокую траву. Все последовали его примеру. Аттила поднял голову, вроде людей поблизости не видно. Шелестят кроны деревьев, шуршит трава. До леса совсем чуть-чуть осталось. Странно, что аномалий нет. Интересно, их отключили или их просто безопасный участок? Надо Митяя спросить. Слева от травы выглянула Яна. Вопросительно мотнула головой. За ней, глядя в небо, приподнялся Большой. Он насторожился. Чему-то прислушался, и вдруг от сосен к периметру покатился тихий гул. Митяй вскочил, разинул рот, но слова Аттила не услышал. Их перекрыл гул винта, выныривающего над лесом боевого вертолета. Проводник был окинулся назад к терминалу, когда над головами загрохотало, и с неба посыпались гильзы от снарядов скорострельной пушки. Огненные трассы от машины протянулись к трансформаторной будке, кроша стены в порошок. Спустя пару секунд от будки осталась всего лишь груда обломков. Вертолет промчался вперед, уходя на разворот. А над поляной появилась другая машина. Из нее вниз полетели тросы, на которые скользнули черные фигурки десантников. Выход оставался один. Вызвать меню и покинуть игру через принудительное отключение, потеряв снаряжение и читы. Ведь вернуться сюда, именно в эту точку входа, чтобы подобрать остальное добро, вряд ли удастся. При экстренном отключении сохраняется лишь аватар, все прочее остается в игре. Аттила зажмурился и попытался открыть нужное окно в менюшке, но ничего не получилось. Рядом выругалась Яна, затем запил Большой. «Ёпта, опять!» Нет, Яна опустила на колени и ударила в землю кулаком. «Блин, Да что же это такое? Снова заперты. Атила лишь тяжело дышал, отчаянно пытаясь активировать меню, окно экстренного выхода из игры. Не работает. Как в тот раз не работает, они опять застряли здесь. Ну почему? Ведь проблема была решена. Они сами решили ее на полгода назад. Вертолеты рубили винтами воздух, ветер волнами гулял по траве и по поляне. Высадившиеся десантники уже бежали к ним. Митяй стал немного в стороне, подняв руки. Его повалили первым. Надавив на затылок, ткнули для профилактики в землю лицом. Вымазали щеки и нос. Потом сбили с ног большого. Сопротивляться было бесполезно, Яна сама упала на живот, накрыла голову руками. Атила стал на колени, наблюдая, как вяжут его товарищи. В грудь ему нацелился вороненый ствол автомата. Другой десантник закинул оружие за спину, стянул с петлей из пластика Атили кисти за спиной. Сильно сжав его за плечо. Помахал старшему, высокому бойцу с нашивками офицера, отдававшему команду остальным. Митяя, Большого и Яну подволокли к Атиле. Поставили на колени шеренгой. Всех обыскали, отобрали найденные вещи и оружие. Десантники действовали молча и четко. К командиру подбежал связист, передал трубку радиостанции, вещащей за спиной. Офицер говорил недолго, зажав одно ухо ладонью, выкрикнул в микрофон пару слов. Кинул трубку связисту, направившись к развалину трансформаторной будки. Спустя несколько секунд вертолеты скрылись за лесом, но гул по-прежнему стоял в ушах, мешая сосредоточиться. Атила прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Что вообще происходит? Как такое? Возможно, вновь. По просьбе картографа, которую передал Митяй, они проникли в зону. Зону, куда другим путь закрыт. Их взяли военные, каким-то образом блокировав возможность экстренного отключения. Может, они на самом деле настоящие военные, ведь сталкеры были площадки, арендованные Министерством обороны для своих задач. Когда за деревьями загудели двигатели, на поляну выехало два грузовика с брезентовыми тентами. На голову пленников накинули непроницаемые мешки. Тело дернулся, услышал взволнованный крик Яны, но получил прикладом между лопаток и едва не упал. Сильные руки подхватили за плечи и быстро протащили по траве. Затем подняли в воздух, не церемонясь, сбросили на что-то твердое. «Сидеть на месте, не разговаривать!» – услышал приказ Атила, когда понял, что ощутился в кузове грузовика. Рядом затопали, раздался шорох и сопение. Похоже, это погрузили Большого. «А как же Яна и Митяй?» Загремела вставшая на место задняя стенка кузова. Несколько раз бряцнуло оружие, грузовики рванули во всю округу, дернув. Атиле не удалось упасть, прижавшись прикладом к лавке, край которой Большой впился в поясницу. Все. Он еще раз попытался вызвать окно экстренного отключения, но ничего не вышло. Бесполезно. Остаться ждать и надеяться, что картограф перешел дорогу военным, не стащил у них какой-нибудь секрет, за которым могут влепить пожизненное.